супергерои. Как-то раз Коржик, Карамелька и Компот сидели на диване в гостиной и увлеченно листали комиксы с разными супергероями. «Ого!» – воскликнул Коржик. «Светокот может светить глазами в темноте, как фонарями!» «А Котомех может мгновенно стать пушистым!» – восхитился Компот. Карамелька поделилась. «Мне больше нравится грозовая кошка. Она может пускать молнии». «Быть супергероем так здорово!» – мечтательно протянул Коржик. Компот согласился с братом. «Ага, у каждого есть какая-то суперспособность». Эти слова натолкнули Карамельку на отличную идею. «А давайте поиграем в супергероев. Придумаем себе суперкостюмы и суперимена», – добавил Компот. «А главное – суперспособности», – закончил Коржик. Котята радостно закричали. «Супер! Миу! Миу! Миу!» Сказано, сделано. Котята смастерили супергеройские костюмы, длинные плащи и маски своих любимых цветов. Карамелька красный, Компот зеленый, а Коржик голубой. А затем они придумали суперимена. Компот стал зваться Сила-кот, Коржик – Котоплащ, а Карамелька – Мега-кошка. Здорово! И котята побежали на улицу, чтобы всех спасать. На детской площадке они встретились с друзьями – Лапочкой, Гоней и Нудиком. «Прям настоящие супергерои!» – восхитился Гоня. Нудик серьезно напомнил. «Супергерои всегда кого-то спасают». И Лапочка сразу предложила. «Давайте я буду красивой кошечкой, которая попала в беду, а вы будете меня спасать». «Давайте!» – хором ответили три кота-супергероя. Коржик тут же воскликнул. «Чур, я спасу Лапочку! Я Котоплащ! Я умею летать!» И Коржик представил, как Лапочка стоит на палубе тонущего корабля и кричит. «Кто-нибудь, помогите!» А он подлетает и спасает кошечку. Вот молодец! И Лапочка говорит. «Ты мой супергерой, Котоплащ!» Но Компот тоже хотел поиграть. «Нет», — покачал он головой, — «Лапочку будет спасать Сила-кот». И Компот представил, как на Лапочку несется огромный метеорит из далекой-далекой галактики. И она кричит: «Кто-нибудь, помогите!» И тут Сила-кот заслоняет ее от опасности и могучим кулаком разбивает летящий метеорит на куски. И Лапочка говорит: «Ты мой супергерой, Сила-кот!» В эти мечты вмешалась Карамелька. «Нет-нет-нет, Лапочку буду спасать я, мега-кошка. Я могу двигать предметы силой мысли». Воображение кошечки живо нарисовало такую картинку. Вот Лапочка стоит в горящей башне и кричит: «Кто-нибудь, помогите!» Мега-кошка силой мысли переносит к ней зонтик, а потом зачерпывает воду лодкой и тушит пожар. И Лапочка говорит: «Ты моя супергероиня, мега-кошка!» «К тому же Лапочка моя подруга, так что спасать ее буду я», — добавила Карамелька. «Мы тоже дружим с Лапочкой», — напомнил ей Коржик. «Да, пусть она сама выбирает», — кивнул Компот. За своими спорами котята и не заметили, что Лапочка куда-то пропала. Они огляделись и увидели, что подруга залезла на дерево. «Меня будет кто-нибудь спасать или нет?» – спросила Лапочка. «Я уже устала ждать». Коржик подбежал к дереву и изобразил, что взлетает и снимает Лапочку с дерева. «Все, слезай, Лапочка, я тебя спас!» – с довольным видом объявил Коржик. Карамелька перебила братика. «Нет, это мега-кошка. Я переношу тебя на землю силой мысли. Все, слезай». «Нет, я так не играю!» Лапочка покачала головой. «Будет некрасиво, если я сама буду слезать. Какое же это спасение?» Компот объяснил. «Ну, у нас же на самом деле нет никаких суперспособностей. Мы не можем спасти тебя по-настоящему». Лапочка очень расстроилась. «Ну вот, только зря сюда залезала». Она попыталась спуститься, но вдруг соскользнула с ветки и повисла на двух лапах. Котята в ужасе ахнули. «Кто-нибудь, помогите!» уже по-настоящему закричала Лапочка. Просто спрыгнуть вниз она не могла, ведь прямо у нее под ногами рос колючий кактус. Супергерои Силакот и Котоплащ заметались туда-сюда с криками: «Что же делать? Что же делать?» А Мегакошка немного подумала и заявила: «Я знаю, что надо делать. Коржик, держись за дерево. А ты, Компот, хватай плащ Коржика и тяни его назад как можно сильнее». Братья так и сделали. «Лапочка, прыгай!» – закричала Карамелька. Кошечка разжала лапки и упала вниз на плащ. «Ура!» Она отскочила от него, как от батута, и благополучно приземлилась вдали от колючего кактуса. «Ого! Вы правда спасли Лапочку!» — улыбнулся Нудик. «Ага! С помощью супермысли Карамельки, суперсилы Компота и суперплаща Коржика!» — воскликнул Гоня. Все котята радостно засмеялись. А Лапочка принялась благодарить своих спасителей. «Спасибо! Вы все мои супергерои! Похоже, вместе мы и правда многое можем!» — улыбнулась Карамелька, подходя к братьям. И втроем котята радостно закричали: «Супер! Миу! Миу! Миу!» Оказалось, что суперсила котят в их дружбе. Ведь вместе они — суперкоманда «Три кота».